Стефор тем временем задумчиво поглаживал Свету по боку и наблюдал за нервничающим дипломатом. С виду Санишаль выглядел спокойным, но, побросая ему время от времени взгляду в сторону дверей, Мартифор мог предположить, что господин Демелье кого-то ждет. Еще оборотень видел, что супруга представителю Воломенской империи не понравилась. Да еще это суждение в глазах. Неужели он не одобрил Светину посадку на подлокотнике? Впрочем, в первое время Мартифор и сам не мог привыкнуть к подобному. Но драконов не исправишь. Будучи по природе созданиями воздуха и гор, они даже в простой комфортной жизни не утратили тяги к эквилибристике. Простым удобным креслом драка не прельстишь. Нет, ей подавай высокий табурет, краешек стола, какой-нибудь выступ или вот подлокотник кресла. А может, она тем самым хочет подчеркнуть равенство их положений? Ведь права у обоих равны, следовательно, и трон у них один на двоих. Надо будет спросить у Светы. Невольно вспомнилось, как Света у себя в замке, также приглашая, хлопала по подлокотнику своего трона. Может, следует в следующий раз сесть и посмотреть, что будет? А вдруг ей просто нравится его присутствие? Признаться Мартифору, ее близость доставляла огромное удовольствие, а поглаживание ее бока успокаивало. Санишаль тем временем неуверенно переступил с ноги на ногу и тихо произнес: «Милорд, не соблаговолите ли вы позвать свою супругу? Император велел поздравить и ее». «Я за нее», – раздался мягкий, немного грудной голос, и дипломат уставился на любовницу короля оборотней. Девушка слегка подалась вперед и с хитрым прищуром смотрела на дипломата. «Извините, миледи», – как можно осторожнее произнес Санишаль. «Но мне было велено лично, глаза в глаза, поздравить главу правящего дома драконов». «Я вам не нравлюсь?» – вдруг резко спросила красавица, и у Санишаля от шока сердце ухнуло вниз. Как ответить, не солгав и при этом сохранив голову? И почему все нелюди чувствуют правду? Какая несправедливость! «Все-таки не нравлюсь», – все с той же улыбкой протянула малышка. «Что вы? С чего вы так решили?» – пролепетал дипломат, пытаясь избежать прямого ответа. «Не лгите мне», – поморщилась собеседница. Теперь она не производила впечатления маленькой девочки, но и опасной по-прежнему не выглядела. Просто проницательная, умная девушка. Интересно, зачем она задает такие опасные вопросы? Какая ей разница от его отношения к ней? И как, блин, ответить на ее вопрос? «Миледи, моя обязанность всего лишь поздравить княжну Драка. Позвольте мне всего лишь выполнить свои обязанности и уйти». «И в чем же они заключаются?» «Я обязан отчитываться перед вами», – спалил Санишаль и тут же прикусил язык. «Идиот! Мартифор его за такую по стенке раскатает». Но оборотень молча следил за их диалогом. «Вы мне ничем не обязаны», – спокойно ответила девушка. «Но я все-таки хочу знать». Санишаль про себя чертыхнулся. «Ну и что ответить ей, господин Демелье? Послать прямым текстом не получится, но и отчитываться перед любовницей Мартифора нельзя». Не найдя подходящего ответа, Санишаль уже прощался с головой, когда в покое ворвался высокий угрюмый воин. Поспешно оглядев присутствующих, он кинулся к любовнице короля и бухнулся на колени. «Простите, миледи, мы не смогли их остановить». «Что?» – возмутилась красавица и медленно встала. Воздух тут же наполнился каким-то тягостным предгрозовым ожиданием. Казалось, аура девушки заполнила всю комнату. Она даже стала казаться выше и могущественнее. Санишаль поморщился, глядя, как трясется перед хрупкой женщиной массивный мужчина. «Как вы смели не оправдать мои ожидания?» – прошипела та и ударила мужчину по щеке. Тот отлетел на добрых 2 метра, и посол Воломенской империи поежился. Вот теперь малышка не выглядела человеком. Черты ее лица заострились, глаза засветились каким-то мрачным светом, а на руках прорезались внушительные когти. «Вы отступили!» – оставив без защиты женщин и детей. Вы – воины, которые клялись жизнью защищать слабейших. Вы испугались смерти? Мы просто не могли им противостоять, – залепетал мужчина. Они гораздо сильнее и могущественнее. Что? – вспыхнула девица. Как они могут быть могущественнее воинов-дракона? Вы что, тряпки? У вас часть драка, или это уже ничего не значит? Мы вольные наемники, пролепетал он. Нам разрешили остаться в армии без присяги. Кто? Лорд Дакас. Ладно, хмыкнула девушка. С этим придурком я разберусь позже. А сейчас покажи мне деревню. И с этими словами княжна вгляделась в глаза мужчины. Воин тем временем все больше и больше серел лицом, а под конец закатил глаза и обмяк. Женщина выпрямилась и, коротко извинившись, принялась шипеть странные слова. Через минуту воздух перед ней задрожал и превратился в картинку, где было видно, как воины кочевников Танов напали на пограничную деревню Драка. Драконьи рыцари явно проигрывали числом по сравнению с тучей кочевников. И тут произошло то, отчего у Санишаля побежали мурашки по спине. Девушка зашипела. «Сдавайтесь и убирайтесь вон, пока целы!» Воины проигнорировали ее приказ, продолжая драться. Любовница Мортифора повторила угрозу. Кажется, вождь кочевников услышал угрозу и показал в небо ответный жест, приглашая девушку заняться интимными вещами. Женщина взревела на грани инфразвука, и внезапно под кочевниками задрожала земля. Та сжала кулак, и земля вокруг кочевников вертикально встала и схлопнулась, погребая под собой чужестранцев. «Славься, дракон!» – воспарили духом воины дракона. «Славься, наша княжна!» Санишель смотрел на мерцающее в воздухе изображение воинов, которые стучали мечами и щиты, и по его спине тек холодный пот. Только что он понял, что огромные массивные оборотни его больше не пугают. Гораздо страшнее теперь казалась вот эта красивая, ничем не отличающаяся от людей девушка. Воистину, говорят мудрейшие, что у истинной опасности самое хрупкое и беззащитное обличье.